Глава 2. Они вас не игнорируют, просто они умеют делать несколько дел одновременно. Я научился не зацикливаться при общении с зумерами на ерунде. Для меня важнее поддерживать с ними открытое и честное общение, чем воевать из-за того, что они, пока я читаю лекцию или веду групповую дискуссию, сидят, уткнувшись в мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, или даже, как в старые добрые времена, пишут что-то в дневнике. Мне кажется, они вполне смогли бы даже управлять небольшой страной или корпорацией, не отрываясь от своих гаджетов, и я бы ни капельки не удивился. У меня были студенты, которые во время занятий вязали шарфы и рисовали наброски. Позже они рассказали, что это помогает им сохранять концентрацию внимания. Естественно, потом я предложил им поделиться своими потрясающими творениями с остальными студентами, что они с энтузиазмом и сделали. Да, я знаю, это не очень-то вежливо, а может и вовсе не культурно, вот таким образом делать несколько дел одновременно. И, конечно, я бы хотел, чтобы они сосредоточились только на мне и своих одногруппниках, но все же. Тщательно проанализировав эту ситуацию борьбы за их внимание, я понял, что независимо от того, насколько они увлечены гаджетами или чем-то еще, они все равно слышат и впитывают все, что я говорю. Я неоднократно проверял эту теорию, намеренно обращаясь к студентам, которые, казалось, были полностью поглощены своими экранами или вязанием. Каждый раз тот, кого я спрашивал, тут же поднимал голову, устанавливал зрительный контакт и без запинки отвечал на вопрос. На самом деле я даже извлек двойную выгоду из способности зумеров работать в режиме многозадачности. В начале одного из семестров я выдал студентам два чистых блокнота. Его вы найдете в приложении PDF к этой аудиокниге, сопроводив их простой инструкцией. В ней говорилось, что я буду выдавать им эти блокноты во время каждой нашей встречи в течение следующих 4 месяцев, а ребята могут прямо во время занятия в них писать и рисовать. При этом я не устанавливал никаких ограничений в том, что конкретно можно заносить в блокнот. К концу семестра эксперимент принес потрясающие результаты. Предположение о способности зумеров работать в многозадачном режиме в очередной раз подтвердилось, и на место встали еще несколько сотен элементов пазла под названием «Кто такие зумеры?». Спросите себя, бывало ли, что я отчаивался наладить продуктивную коммуникацию с зумерами или даже сердился на них, считая, что меня игнорируют? Спросите зумера, как вам удается концентрироваться на таком большом количестве вещей одновременно?